А меня на телячий восторг и удивление от того, что получается все, что хочется, и даже больше, хватило на пару месяцев. А потом вдруг резко перестало получаться, даже в мелочах. Как-то без объявления войны вдруг резко раз, и выключились чудеса. Если не ошибаюсь, кто-то в другой теме писал, что сначала все дается авансом, а потом приходится стараться. Абсолютно точно. Только вот вместе с чудесами совершенно естественно ушло ощущение постоянного праздника внутри. И поселилась какая-то серость. Причем я все осознаю, помню про маятники и сдаю себя в аренду. Только вот как будто из жизни выключили. Постоянная аренда. Реагировать негативно на что-то уже невозможно, а позитивно, как сказал Ландыш, нужно еще учиться. А заставлять себя принимать позитивно то, что не вызывает вообще никаких эмоций, как-то не хочется и, собственно, не получается так, чтобы от души. Вообще заставлять себя не получается. Пыталась засадить себя, перечитать все книги по трансерфингу, думала, может, самое важное что-то упустила. Так тоже не получается. Подхожу к книжке, порадуюсь, что она есть, и дальше себе иду. Сказать, что энергии не хватает, тоже не могу. Хватает. Даже лишка остается. Не тратится ведь никуда. Ощущение, что провалилась куда-то, где мир вокруг отдельно, а я отдельно, как мухи с котлетами. Причем уже не помогает ни слайды, ни другие техники. Как-то не работает ничего. Возможно, это то самое подвешенное состояние, как писал Зеланд. Вот скажите, опытные трансерферы, у вас все гладко, спокойно и радостно было? Есть и сейчас, или такие провалы не редкость? Может, кто-то знает, откуда они возникают? Хотелось бы проследить и в следующий раз соломки подстелить. Вообще хочется тот самый праздник вернуть на место, в душу. Когда твой незамутненный разум и твое намерение совпадают, случаются те чудеса, о которых ты говоришь. Но человек – существо повторяющееся, и то, что наработано годами, отбрасывает нас на наезженную колею. Никто войны не объявлял, и все вроде серо вокруг, а ведь просто все, как белый день. Стереотипы твоего поведения, или, как принято здесь говорить, маятники, мешают тебе продолжать твое путешествие по стране вариантов. Это о чем говорит? Да все о том же, что поначалу было интересно. О, какое новое, да и я попробую. Пробовала, получилось. А потом превысила планку важности и стала себя заставлять. А ведь себя заставлять, ой, как трудно. Лень-то вперед нас родилась, да и не нужно заставлять. Смени просто свое отношение ко всему, что происходит, и найди себе занятие, чтобы занять свободное время. Чтобы мысли не отвлекали, что вот у всех получается, а у меня все как-то серо вокруг. Научиться радоваться жизни – вот главное в трансерфинге. И все остальное не важно, получается у тебя или нет. Ведь знание приходит, когда сам что-то умеешь делать, то есть от практического опыта. Не заморачивайся временными неудачами и не впадай в тоску по себе прежней. Все равно не вернешь. Живи сегодня и сейчас. Радуйся тому, что проснулась утром, что можешь слышать мат за стенкой у соседей и громкую музыку среди ночи. Радуйся любому мгновению жизни. Ведь это жизнь. У меня вообще не было телячьего восторга. У меня его просто никогда и не бывало, и не бывает. А вот приятно удивляюсь довольно часто.